Человеческий организм — это такой аппарат, который поддается бесконечному усовершенствованию. Износ с лихвой восполняется приобретенными навыками. Уверяю вас, сейчас я владею телом много лучше, чем в молодости. О, я видела, как вы за 2 минуты взбежали на трап галерки и спустились оттуда по тросу. И Лиза целомудренно опустила глаза. Были у меня и другие возможности оценить ваше владение телом. Однако Ираст Петрович не позволил разговору перетечь в несерьезное русло. «Что скажете, Элиза?» Он почувствовал, что голос срывается, и кашлянул. «Как вам мое предложение?» Все сейчас зависело даже не от ее слов, а от того, как она их произнесет. Если его искренность не пробилась сквозь защитную личину актерства, ничего путного из их союза не выйдет. Элиза побледнела, потом залилась краской. Снова побледнела. Странная вещь. Ее глаза будто избавились от вечной косинки. Оба смотрели прямо на Фондорина. «Одно условие». Она тоже будто внезапно охрипла. «Никаких детей. Дай мне Бог не разорваться между тобой и сценой. Если мы не сможем ужиться друг с другом, нам будет больно, но мы справимся, а детей жалко». «Это говорит не маска», — с неимоверным облегчением подумал Ираст Петрович. «Это говорит живая женщина. Обращение на «ты» — уже ответ». Еще он подумал, что массу ждет разочарование. Не суждено японцу учить маленького Фондорина, как быть счастливым. «Разумно», — сказал Ираст Петрович вслух. «Я и сам хотел вас об этом просить». Однако здесь запасы Лизиной разумности и сдержанности иссяк. Она вскочила, опрокинув стул, бросилась к Фондорину, прижалась и самозабвенно забормотала. «Держи меня крепко, не выпускай из своих рук, иначе меня сорвет с земли, сдует в небо, я пропаду без тебя. Тебя мне Бог послал во спасение, ты моя единственная надежда, ты мой якорь, мой ангел-хранитель. Люби меня, люби, как только можешь, и я буду любить тебя, как только умею и сколько хватит сил». А вот теперь он уже не мог понять, настоящая она сейчас. Или незаметно для себя соскользнула в какую-нибудь роль. Если и так, то как было сыграно? Как сыграно? Но лицо Элизы было мокрым от слез. Губы дрожали, плечи сотрясались. И Фондорину сделалось стыдно за свой скептицизм. В сущности, играет она или нет, не имело большого значения. Ираст Петрович был счастлив. Безусловно счастлив. И будь что будет.